Глава 14. Как поведала Дроу, у нее получилось разобраться с колдуном, хотя оставшиеся на защите энты и подпортили ей жизнь немного. Когда опека восстановилась, я двинулся на осмотр трофеев. Всего нам досталось 5 кристаллов, более 200 золота и некоторый запас провианта. Друид, как я видел до этого, ходил в донной легкой броне, поскольку в боевой ипостаси показатели защиты и урона от доспехов и оружия не зависели. Только аксессуары, толщина шкуры и прочие бонусы оборотня влияли на боевую мощь адепта. Донный легкий нагрудник выглядел скорее как тряпичная куртка с кожаными защитными вставками, поношенного вида. Я решил не заморачиваться и сразу же скормил кнуту погонщика. Предмет исчез в синем свечении, а в меню живого оружия продвинулась шкала развития. Кольцо тарана. Ранг глубинный. Базовый урон +2. Требование сила 6, ловкость 6. Интересная бижутерия выпала с котопса. Аксессуары и кольца стоили дорого, так что я о них пока не помышлял. Всего можно было носить 3 кольца разного типа и 3 предмета аксессуара. Бонусы не складывались. Нельзя было надеть 3 кольца на урон и получить дикий +6. Но даже +2, с учетом того, что на данных уровнях у адептов обычно около 30 очков жизни, являлось солидным подспорьем. Теперь понятно, как котопес так быстро расправился с Петом. Дроу молчала все то время, пока я разглядывал предмет. При этом жадно пожирала неказистое на вид стальное кольцо взглядом. Как ни крути, а дамагер из призывателя никудышный. Хоть урон у хлыста высокий, реализовать его потенциал неимоверно сложно. Скорость атаки низкая, в уязвимые места хрен попадешь. Да и в целом промахи оставались частым явлением, в отличие от палача, который являлся прирожденным дамагером. «Не будешь просить?» — приподнял я бровь. «Как мастер решит», — хмыкнула Дроу, сделав незаинтересованный вид. «Держи», — бросил я колечко, — «за хорошее поведение». «Спасибо», — кивнула она, с трудом произнеся такое простое слово. «В любом случае, предметы я всегда могу вернуть себе, в отличие от навыков. Можешь пока поносить». «Вот как!» — не стала устраивать сцену Дроу. Видимо, радость от получения украшения пересилила негатив. «С колдуна нам также достался неплохой куш». Целый свиток воскрешения и еще одни сапоги разбойника глубинного ранга, точно такие же, как и на мне. Видимо, колдун таскал свиток на тот случай, если друид случайно помрет. Судя по тому, с какой яростью он на нас набросился, оборотень плохо контролировал себя в звериной ипостаси, мог и зайти слишком далеко, не обращая внимания на свое состояние. Раз у меня сапоги разбойника уже имелись, я и обувь передал эльфийке. К тому же ее скоростной билд получит хорошие бонусы. Сомневаюсь, что темную смогли бы теперь обогнать лучшие земные бегуны. Дроу не только быстро бегала, но и шустро переставляла ногами. В ближнем бою умение работать ногами являлось критически важным. Успеешь ли ты отступить вовремя, уклонившись от удара, или нанести резкий выпад, мгновенно сблизившись с противником, так что вместе со скоростью повышались и убойные качества. У Эльки закончились слоты колец, поскольку она носила 3 разных — на дамаг, на снижение урона от союзников и хранилища. Я же не имел свободных слотов аксессуаров. Щит, гримуар и сапоги занимали все ячейки. Впрочем, гримуар я мог носить и как бутафорию просто в руке, хотя тогда бонусы пропадут. Если не помещать предметы бездны в слоты экипировки, то все чудодейственные свойства переставали работать. Оружие превращалось в простой предмет. Обычным железным мечом тоже можно было убить человека, конечно, но против рыцаря в полной броне выступать с обычным оружием было бы сущим самоубийством. Ведь в реальности пробить стальную кирасу холодным оружием крайне сложно. Выцеливать сочленение тоже не каждый мастер клинка сможет. В бездне же имелись некоторые условности. Например, даже литой нагрудник можно пробить с некоторым шансом, если хорошенько приложиться. Большое значение имели ранги оружия и доспехов. Медным мечом кирасу из серебра пробить проблематично. И наоборот, серебряный меч редкого ранга легко прошивал донный медный нагрудник. При необходимости я мог вычленить дополнительный слот, не помещая гримуар в ячейку. Мой чемпионский бонус компенсировал главную фичу предмета в любом случае. Правда, минус 15% к стоимости навыков также не будут действовать. Пока решил не заморачиваться, поскольку нового аксессуара мне не досталось. Все ушло ушастой заразе. Щит же в любом случае придется держать в слоте аксессуаров. Только так его можно было достаточно оперативно доставать в бою. В теории щит и на спине мог висеть, экономя слот. Но в таком случае оружие бездны будет прошивать его, словно бумагу. 20 кристаллов! Теперь должно хватить на вожака!» — воскликнул я, довольно пересчитав драгоценности. «Ты вожаков приручать можешь? Невозможно!» «Это бездна, детка! Здесь все возможно!» «И почему все лучшее достается ничтожным?» — простонала она. «Что сестра, что мастер!» «Осталось только найти вожака. Где они встречаются?» «На верхних ярусах. Точно не знаю, не встречала ни разу», — пожала плечами дроу. «После ухода в мир иной наших соседей вся спица каньона осталась в полном нашем распоряжении. Для ускорения кача я все-таки вызвал еще и Кинга, иначе мы бы не успевали шерстить всю отворотку. Сумерки быстро сгущались, но мы решили устроить кач до последнего. Не одни мы фанатично рубились с монстрами в сии вечерние часы. В какой-то момент на нас вышла группа из трех адептов. «Вы одни здесь?» — поинтересовались у нас. «Мы займем дальнюю часть». «Катитесь отсюда!» — проговорил я суровым тоном. «Не то отправитесь на перерождение, как прошлый отряд!» Адепты молча поглядели на моих эмиссаров и ухмыляющуюся Эльку, после чего решили попытать счастье в другом месте. Тем более к ночи количество охотников снижалось, и найти пустую спицу становилось легче. «Хорошо, мастер!» — ухмыльнулась дроу. «Мне нравится ваш подход!» «Теперь-то я понял, что следует обезопасить зону охоты, но резать головы адептам мы не будем». Лианы на потолке стали тускнеть еще быстрее. Спохватившись, я все же решил закругляться. Сражаться в темноте становилось все сложнее. Монстры, как мне показалось, не испытывали особых проблем из-за недостатка света. Хотя дроу было не обязательно лезть самой, я мог ее просто перепризвать, ушастая решила выпендриться. Карабкалась она по отвесной скале и наверх достаточно быстро. «Мастер, подстраховать вас?» «Скинуть меня задумала». «Как грубо! Я дала слово!» «Обойдемся без темных страховщиков». Я же выпендриваться не стал и сразу призвал на помощь Токсика, а также одного летающего жука. Пяты страховали меня и порой выступали в качестве опоры. Паук лучше меня находил щели в скале, так что иногда я взбирался по нему самому. За паучьи лапы цепляться оказалось достаточно удобно. Жук жужжал немного снизу. В случае падения я собирался упасть ему на спину и спланировать вниз вместе, использовать в качестве подушки. Медленно, но верно я полз наверх, периодически отдыхая на подходящих уступах. К моей гордости удалось забраться без серьезных происшествий. Не посрамил род человеческий. Но веревку надо будет купить при первой же возможности. Мы быстро перекусили, после чего я завалился спать прямо на земле, расстелив тонкое одеяло. Кенни выступал в качестве мягкой грелки подушки, а Кинг остался за дозорного. Дроу, по ее же просьбе, я убрал в астрал, да и следить за ней ночью становилось невозможно. Далеко от хозяина питомец убежать не мог, но мало ли что она может наговорить другим адептам. О припасах можно какое-то время не переживать. К купленному мной добавились трофеи наших соседей. Позавтракав поутру как следует, мы спустились вниз и принялись искать место для фарма. К нашему изумлению, даже в столь ранние часы все удобные зоны были разобраны. Охотиться рядом с кем-то после случившегося совсем не хотелось. Свалили в туман. «Теперь это наша зона охоты», — выдвинулась вперед дроу, когда мы нашли небольшой отряд. У темных эльфов имелась более грозная репутация, так что подобные переговоры я оставил ей. Кинг и Токсик по моей команде также приблизились к отряду из троих адептов, коих мы выбрали своей целью. Люди только недавно закончили схватку, и здоровье с маной явно восстановить не успели. «Может, поделим рукав каньона?» Вчера пробовали делить с одним отрядом. Пришлось отправлять наглецов на перерождение. Если не хотите повторить их судьбу, свалите по-хорошему. У вас 10 секунд на размышление». Лидер отряда хмуро поглядел на моих эмиссаров, после чего обронил своим: «Сделаем перерыв». Троица удалилась. Мы проследили, как отряд спрыгнул с края каньона в провал, оставив всю зону нам, после чего принялись за скоростной фарм, не пряча третьего пета. Эльфийка получила свиток воскрешения, так что я перестал сильно переживать за свою сохранность. Некоторые сомнения все еще оставались, но не из-за технических моментов. Дроу-палач под наваждением ярости и со скоростными сапожками могла свалить практически от любого противника, который ей мог повстречаться на данном ярусе. Насчет себя я сильно сомневался. Эльфийка могла в таком случае воскресить меня хоть на дне или прямо в полете посреди потока. Вопрос состоял в другом — будет ли она это делать? В Фарадшор все же возникла особая ситуация, из которой темная могла не увидеть иного выхода, кроме как воскресить мастера. Кто его знает, что она предпримет при другом раскладе? С другой стороны, данных перед богами клятв Дроу не нарушала. Пока. Лучше лишний раз не проверять ее решимость. Хотя иметь запасной вариант все равно полезно. Скорость нашего фарма немного возросла. Получив кольцо на урон и скоростные сапоги, эльфийка стала еще смертоноснее. Теперь она могла уделать любого из моего питомцев, а под яростью так и не сильно запыхавшись. Дроу достигла того уровня как по экипировке, так и по левелу, что был у нее на момент нападок на меня любимого. Восстановила утраченное величие. Удивительно, каким чудом мне вообще удалось тогда выжить. А я ее еще победить хотел в честном бою. Все же между 3-м и 11-м уровнем пролегает целая пропасть. Больше, чем между 13-м и 21-м. Стоит отметить, что в качестве моего питомца Дроу стало намного сильнее. Единственный минус — это отсутствие второго шанса. С обнулением здоровья Дроу отзывалась, тогда как адепт мог еще долго сражаться и без опеки. С ее скоростью и сноровкой Эль могла бы долго избегать смертельных ударов врага. Зато в остальном она значительно превосходила себя прежнюю. Несколько разных бонусов на стойкость, урон, скорость атаки и скорость передвижения делали ее сильнее как эмиссара, так и адепта того же ранга. Настоящая машина для убийства. Жаль, что в обычном фарме она предпочитала держаться подальше от кнута, так бы зачистка каньона проходила бодрее. Периодически в безликом каньоне встречались монстры 12 уровня. Оказалось, что обычные мобы получали умения на 3-м и 12-м левелах. Рогатый жук приобретал ауру толстую шкуру, как у Кенни, но уже глубинного ранга. Пробить хитиновый панцирь рогача становилось сложнее. Обычные монстры стали сильнее, хотя противостоять эмиссару того же ранга не могли толком. Здоровье с маной меньше, характеристики, урон, защита и многое другое хуже. Лишь вдвоем на одного имели шанс справиться. Уровень наш с Дроу стремительно приближался к 12-й планке, и я решил подтянуть остальных своих питомцев, чтобы утолить любопытство. Жестокий гоблин-эмиссар имел навык ярость и ауру страха. Тоже неплохой боец, но все же Токсику немного проигрывал в УВС, урону в секунду. Яд и токсичная аура наносили солидный дамаг. К тому же под яростью гоблин переставал слушаться приказов, словно под гневом фамильяра, что было не слишком удобно в бою. Я заменял Кинга и Крючконоса на других петов, постепенно подтягивая и их до 12-го левела. Так что фамильяры апнулись не намного позже нас с Эль. Чемодан вкупе к проглатыванию получил еще один активный навык — таран. Мимик атаковал врага в прыжке крышкой. Противника отбрасывало ударной волной на несколько метров. Проглатывание же апнулось до глубинного ранга. Судя по всему, теперь мимик мог проглатывать чуть более крупных монстров. Он даже эмиссара Токсика теперь мог схарчить. А это значит, что в теории можно на дно протащить и эмиссаров, если я смогу найти некрупных особей. Летающие жуки к навыку рассечения приобретали ауру стремительность, что делало их немного быстрее. Способность была бы полезна для Дроу, которая пока что расхаживала без аур, но раскошеливаться на прокачку эльфийки я желанием не горел. Поднять человека жук не мог, да и полеты в бездне пребывали под запретом, однако жучару можно было использовать в качестве парашюта. Зацепиться за средние лапки и приказать ему бешено махать крыльями, скорость падения снижалась. При планировании с большой высоты здоровье снималось, но ушиб все же был несмертельный. Парение вниз система не рассматривала, как полет. Я оставил пока что в своем арсенале одного жука. В итоге 8 из 10 ячеек оказались заняты. Жалко было кого-то выкидывать. Все могут пригодиться. Кенни преподнес сюрприз. Один из самых слабых в плане урона монстров, которого, впрочем, я сильно боялся на начальном этапе восхождения. Аура «Толстая шкура» взяла глубинный ранг, а вдобавок Пет получил один из навыков рыцаря — ультимативный покров. На 30 секунд параметр защиты повышался на 1000%. Правда, при этом хомяк терял возможность передвигаться, да и откат у скилла оказался долгим. Но все же для обычного монстра навыки любопытные. Во второй половине дня мы направились в сторону лестницы. Двигаться приходилось через дальний ярус, поскольку в противном случае пришлось бы перебираться через каждую спицу каньона. Запарился бы лазать вверх-вниз. Мостов здесь никто не строил. К счастью, из-за обилия охотников в дальнем ярусе оказалось вполне безопасно. Плюс нам еще и подсказали, в какой рукав каньона идти, чтобы добраться сразу до лестницы. Пообедав как следует, мы взялись за восхождение на 12-й ярус бездны. Молниевый предел. Ярус 12-й. Местность этажа показалась достаточно простой. Изрезанная узкими расщелинами каменистая равнина коричнево-серого цвета. Из интересного, разве что массивные каменные арки притягивали взор. Огромные скалистые подковы были разбросаны по всему ярусу. Лианы на потолке выглядели необычно. Корни переливались красивыми фиолетовыми тонами, словно ветвистые молнии бродили по потолку, подсвечивая округу в оттенки этого же цвета. Сразу после подъема возле лестницы находилась одна такая арка гигантских размеров. Удобное место, чтобы прятаться от непогоды. Здесь мы повстречали нескольких адептов разного профиля и классов. Выделялась тройка дуэргаров-рыцарей в тяжелой броне высокого левела. При взгляде на серокожих гномов сразу же всплыли воспоминания о Фарадшор. Меня аж передернуло. «Они из клана Глубин, как думаешь?» — спросил я Дроу по-тихому. «Нужна развитая суть, чтобы говорить точно. Но не удивлюсь, если так». Мы подошли к группе адептов и послушали лекцию, которую заученными словами повторяли дуэргары. Оказывается, 12-й ярус славился тем, что им заведовал слетевший с катушек дух-хранитель. После исчезновения Эри Летту многие ее миньоны стали вести себя странно. Этот же заделался настоящим ненавистником адептов. У него была определенная задача, как делать жизнь охотников горше. Дело обстояло примерно как со смерчами в ураганных песках, только ситуация стала намного хуже. «Поэтому на молниевом пределе никто не промышляет большой охотой. Главная задача адепта — это попытаться проскочить до следующей лестницы. Задача крайне непростая. Смерть адептов — обычное явление здесь. Поэтому надежнее всего обращаться к большому трио!» Ударил кулаком по металлическому нагруднику дуэргар. «Всего за 150 монет с человека мы безопасно проведем вас до следующего яруса, где вы сможете продолжить охоту». «Чего так дорого? Грабеж!» «От дуэргаров другого ждать и не стоило». «Где гарантия, что вы не заведете нас в ловушку? Может, вы тут себе новых рабов в медные копи набираете?» Донеслось от одного адепта, который был в курсе последних событий. «К медным копьям мы отношения не имеем. Хотите рискнуть, сами пробуйте». Один отряд из троих человек решил попытаться пересечь этаж самостоятельно. Мы с Дроу с интересом следили за развитием ситуации. Первым пошел Плут. Кинжальчик ушел вскрытый и спокойно добрался до следующей каменной арки. По-видимому, дух-хранитель его не видел. Вспомнилась Кицуна. Наверное, ей тоже приходилось проходить через данный этаж, ведь она еще не достигла 18-го узлового яруса. Есть же плюшки у некоторых классов. Следующим двинулся некромант. Адепт побежал со всех ног, но данный класс скоростным не являлся. Лианы на потолке тут же засияли фиолетовым цветом, заметив цель. «Ба-думс!» — толстая фиолетовая молния ударила по бегущему некроманту. Мужчина покачнулся, но продолжил бежать. Опека восстановила повреждения. Больше половины здоровья сбрила за один удар. «Ба-думс! Ба-думс!» Еще две молнии с промежутками ударили в адепта. Второй разряд снял остатки здоровья, а третий убил на месте. Некромант отправился в астрал. «Да, похоже, так просто не проскочить», — вздохнул охотник, третий участник отряда. Охотник воспользовался своим классовым навыком и воскресил павшего товарища. Некромант поведал людям, что ощущать на себе удары молнии крайне неприятно. Группа решила заплатить за проход двоих человек. Плут мог добраться самостоятельно. «А вы что решили?» — один из дуэргаров обратился к нам с Эль. «Вам скидка в 50%!» «С чего такая роскошь?» — фыркнула Дроу. «Хотите скинуть нас на растерзание молниям?» «Как можно такое подумать? Мы ручаемся, что все адепты пересекут ярус в целости и сохранности!» «Ведите сначала первых клиентов», — кивнул я на ожидающий отряд. Мы поглядели за системой передвижения дуэргаров, которую они скрыть от посторонних глаз не могли. Выглядело забавно. Одного рыцаря несли на себе два других, а под ним пряталось двое клиентов. Молнии били только в верхнего рыцаря. Он и принимал на себя основной урон, защищаясь ультимативным покровом. После нескольких ударов дуэргары сноровисто менялись, закидывая наверх другого рыцаря, у которого оставалось больше здоровья, и не был в откате нужный навык. Правда, двигались адепты не быстро. Рыцарь сам по себе являлся медленным классом, а здесь еще и ношу им приходилось тащить. Таким методом им удалось добраться до следующей каменной арки на пути, где адепты принялись отдыхать и восстанавливаться для следующего рывка. Хоть мы и посмеивались над методом, все же недоросли преодолели большое расстояние и впитали в себя целый сон молниевых ударов. Успешно провели двоих клиентов через опасную зону. Путь до лестницы через множество арок им предстоял неблизкий. «Интересно, нельзя ли заземлением воспользоваться?» — протянул я. Хотя, скорее всего, об этом нюансе богиня позаботилась. «Мастер, нам нельзя доверять дуэргарам», — шепнула мне Дроу. «Без тебя знаю. Скидку нам предложили специально, чтобы заманить. Похоже, до них дошли слухи о Фарадшор и твоем участии в восстании рабов. Решили отомстить», — предположил я. «Моем участии?» «Твое же имя скандировали на дне бывшие узники». «Кхалс, подери, я не собиралась привлекать к себе внимание». «Может, прирезать их?» — протянул я задумчиво. «И ты еще мне запрещал охотиться на адептов». «Так это не просто адепты, а враги и пособники жрецов-паразитов». «Трое рыцарей и все выше 18 уровня, с взятым вторым повышением класса. Один в редкой серебряной броне. Даже для нас это будет тяжело», — прокомментировала Эль. «Головная боль нарастала день ото дня. Следовало торопиться, если я не хочу снова потерять способность нормально соображать из-за мигрени». «Ладно, дуэргарами еще займемся», — отмахнулся я. «Сначала надо найти способ как-то пересечь молниевый предел».